В свете своем узрите свет мой, дети мои. Гоните все темное, все темные мысли, все, что мешает свету внутри разгораться. Много желающих толпиться вокруг, стремящихся потушить каждую искорку света. Действует из тонкого мира и через тех воплощенных, кто открывает себя их воздействием. Часто близких делают орудиями мыслей невольных, подброшенных ими. Бодрствуйте на несменном дозоре, ибо тьма велика и напряженна необычайно. От меня не отвлекайтесь, связь должна быть непрерываемой, только близость моя защитит против тьмы. Указую день новый начать, прочно держа в третьем глазу избранное изображение. Не по временам, но постоянно. И непрерываемо пусть будет оно перед внутренним оком. Так только и можно удержать связь в эти трудные дни перед рассветом. Страху и беспокойствам не предавайтесь, ибо даже волосы на голове сочтены, и щит мой над вами. Щит от кармических следствий не освобождает, но охраняет надежно от зла и темных попыток».